800 метров, скорость 302, маневровые на реверс. Маневровые движки на концах крыльев развернулись вперед, на пару секунд снизив скорость до приемлемой. Маневр вышел рисковатым, в наушниках опять заматерился Кшиштинский, обещая пилоту всяческие кары. Денис его проигнорировал, занятый пилотированием. Планетарная посадка такшипа – дело нелегкое. Раньше атмосферное маневрирование начинали преподавать на четвертом курсе и учили полные полтора года. Учителя Дениса решили обойтись 8 месяцами. Шасси. 5 мощных опор, 3 по центральной оси корабля и 2 на крыльях, выскользнули в посадочное положение. Теперь начиналось самое сложное – обеспечить равномерное и плавное касание 3 задних шасси. В противном случае практически гарантированно ломались те стойки, что коснулись поверхности раньше других. 200 метров, скорость 240, вертикальная 4. Ярко освещенная летним светилом полоса разрасталась с каждым мгновением. Денис практически перестал дышать, легчайшими движениями джойстика корректируя полет. Ветер, хоть и не слишком сильный, все же чувствительно сносил корабль влево, и приходилось постоянно вносить поправки, покачивая маневровые двигатели. На правой брови, мешая, повисла щекочущая капелька пота. Касание. Дениса бросило вперед, натягивая привязные ремни, и почти сразу второй толчок, когда коснулись полосы передние амортизаторы. Он перевел дух. Все. Самое сложное он выдержал. Теперь погасить маршевые двигатели, для рулежки хватит и маневровых. Такшип быстро гасил скорость. Компьютер, следуя полученным от диспетчера данным, нарисовал на земле схему руления, ведущую к площадке у самой скалы. Там, практически неразличимые невооруженным взглядом, вырисовывались замаскированные ворота укрытого в скале ангара. Пижонски остановив корабль у стоп-линии, Денис ткнул в сенсор, гася двигатели, и гордо отрапортовал. «На земле!» Кшиштинский, впрочем, остался недоволен, подведя общий итог. «Хреновая посадка, Дёмин. Экипаж, переодеваемся и строимся у трапа». Сила тяжести ощутимо давила на грудь, прижимая к ложементу. Всё-таки отвык он от гравитации. Денис 2 касаниями освободился от привязных ремней и, скрипнув от напряжения зубами, встал. На носовом экране, что заменял отсутствующее лобовое стекло, были видны спешащие из укрытия к такшипу техники. Чуть дальше пылил приближающийся 12-колёсный тягач. Прибыли. «Чёрт, забыл поинтересоваться, у нас тут нынче что? Лето, весна, осень?» Стюарту ответил Кшиштинский, уже успевший очутиться возле рубки. «Повторяю, в этом полушарии сейчас середина лета. На нашей широте довольно тепло, не простудишься. Прививки вам еще по прибытии в систему сделали, так что микрофлора не опасайтесь. И вообще, чё застыли? Выходи строиться, говорю». Денис протиснулся вперед за зарембой в кубрик, покосился на потолок, где висел тренажер. Да, в нынешнем состоянии, пожалуй, что и не допрыгнуть. Почти полный граф весомо прижимал к полу. 0,98 от стандарта. С отвычки много не попрыгаешь. По прежним опытам длительных полетов Денис знал, что буквально к вечеру будет лежать пластом от переутомления и боли в отвыкших от гравитации ногах. Придется переться в медчасть за стимуляторами и стероидами, а потом еще неделю потеть на тренажерах, восстанавливая мускулатуру. Такова судьба космонавтов на малых кораблях. Экипажи больших кораблей, где тяготение поддерживается вращением, счастливчики. Им не приходится страдать, возвращаясь на поверхность. Интересно, как Стюарт надеется не упасть в грязь лицом на грядущем свидании? Надо будет поинтересоваться, ведь не намерен же хитроумный Стю все время провести внизу. Мечтательно закатив глаза, Денис скинул гермокостюм и торопливо натянул повседневную форму, что пролежала весь полет в рундуке. 3 подруги, неизвестной Кэт Канински, внушали оптимизм и будоражили кровь. И чихать он хотел, даже если они будут страшные. Столько времени без женщины. Успевший переодеться раньше, Зарэмбо уже вошел в крошечный шлюз и сейчас возился, разблокируя внешний люк. Сзади неторопливо топтался остальной экипаж. Всем было не втерпёж покинуть опостылевшую коробку. Наконец люк с тихим шипением ушел вниз, образуя пандус. В лицо пахнуло позабытым, свежим, живым воздухом. полным незнакомыми ароматами, воздухом иного мира. Денис миновал 1,5 метра шлюза и на секунду даже зажмурился от света полуденного светила. Его 4-я планета, если считать родную Землю. «Дэн, не задерживай!» Он вздрогнул и торопливо пошел вниз, спускаясь с 200-метровой высоты на еще теплый от выхлопа бетон. «Строимся!» Денис встал слева от командира, машинально выровнялся в строю и замер, ожидая, пока к ним подойдет немолодой грузный полковник с нашивками колониальной милиции, комендант базы. Шештинский молодцевато приложил руку к виску. «Экипаж! Смирно! Сэр, экипаж ТК-1926 построен! Командир, первый лейтенант Кшиштинский!» «Вольно!» Кшиштинский продублировал команду. «Экипаж, вольно!» Полковник оглядел четверку, перевел взгляд на черную тушу такшипа. «Первый раз на Элеоне!» «Так точно, сэр! Мы несли дежурство на орбите! 2 недели отдыха на поверхности, сэр!» «Ну, не буду вас держать. Понимаю, что отвыкли от тяжести. Лейтенант, через час прибудьте в штаб, а пока располагайтесь. Пообедайте, примите душ. Диксон вас отвезет». Полковник бросил пару слов в коммуникатор, и через минуту к ним подкатил открытый колесный джип, вооруженный тяжелым лазером на турели. Водитель, совсем еще юный сержант, приглашающий махнул рукой. «Залезайте, дамчу с ветерком». Кшиштинский примостился впереди и справа от водителя, а остальным пришлось кряхтя влезать назад, цепляясь за дуги, и тесниться под турелью. За их спинами такшип уже цепляли к тягачу, готовясь тащить на техобслуживание. Сержант оказался разговорчивым малым и, едва джип рванул, пыля в сторону ближайших скал, поинтересовался. «План базы есть? Бывали у нас?» «Откуда? Мы впервые на поверхности». «Да не вопрос, давайте скину на планшет. Там с указателями, так что, когда подключитесь к спутникам позиционирования, не потеряетесь». «А под землей?» Водитель хмыкнул и с нескрываемой гордостью пояснил. «А чего под землей? Элеон – развитый мир. Под землей у вас планшетка информацию о местоположении из сети получать будет». Джип подкатил к замаскированным под окружающие скалы воротам, на приборной панели что-то пискнуло, и бронированные створки стали неторопливо раздвигаться. За ними оказался длинный, слабо освещенный коридор, уходящий вглубь. Вход охраняли 2 модуля огневой поддержки, чутко поводящие стволами магнитных ускорителей. 2-метровые, напоминающие кошек киберы. Пумы. В лиге, давным-давно списанные с вооружения, устаревшие 100 лет назад. Водитель, словно извиняясь, пробормотал. «У нас есть и более совершенные системы, а эти пусть на охране ресурс дорабатывают». Вопреки опасениям Дениса, пумы вполне успешно распознали в них своих и направленные на машину стволы ускорителей вновь отвернулись, контролируя подступы к воротам. Джип покатил дальше в недра горы. Полукруглый коридор был достаточно широк даже для среднего танка. Временами в стороны уходили какие-то ответвления, но их проезжали мимо, углубившись уже 300 метров. Наконец коридор закончился еще одними воротами, возле которых оказались 2 таких же пумы, одинаковые в своей маскировочной окраске. За воротами открылся здоровенный зал с 10 радиальных выходов, заполненный снующими солдатами колониальной милиции. Джип подъехал к одному из выходов и затормозил. «Дальше вы уж сами, план базы я вам скинул, следуйте к отметке и казармы флота, это недалеко». «Спасибо, сержант». «Да не за что, бывайте». Джип развернулся на пятачке и с шуршанием поехал прочь. Кшиштинский с недовольной миной задумчиво вглядывался в экран планшета. Денис полюбопытствовал и тут же понял недовольство командира. Судя по масштабу, до казарм следовало топать не меньше 1 км. Ничего себе недалеко, отвыкшим-то от гравитации космонавтом. Пришлось тащиться пешком, ежеминутно сверяясь с картой и пометками на стенах. К концу 20-минутного пути Денис чувствовал себя выжатым досуха. Зато размеры подземного комплекса впечатляли. Сейчас они находились относительно неглубоко, метрах в 50 от поверхности, хотя, судя по отметкам на карте, некоторые залы пролегали на глубине более 300 метров. Денис никогда не был специалистом в горном деле, но даже он заметил, что там, где своды тоннеля не покрывают металл или пластик, стены кажутся довольно старыми. Так на одном из поворотов обнаженная скала оказалась густо исчиркана. Это же сколько надо неумелых водителей и покорёженных машин, чтобы вот так расписать угол? Похоже, подобные мысли зародились и в голове Стюарта. Задумчиво глядя в карту, он спросил Кшиштинского. «Командир, а не слишком велика эта база? Мне не верится, что за 2 года её так расширили. Уж не собирался ли Илеон бунтовать?» «Вполне возможно». Кшиштинский тоже провёл кончиками пальцев по многочисленным царапинам на скале. «У Илеона полно причин желать независимости. Точнее, было полно». «И правительство Лиги ни о чём не догадывалось». Стюарт казался изрядно удивлённым. «Да всё оно знало. Это политика у Лиги такая. Дать гнойнику назреть, а потом его вскрыть. Так что, не будь аспайров, лет через 10 бравый десантник Стюарт Бэйн штурмовал бы эту самую базу. А мы с Зарембой прикрывали бы его с орбиты. И повторил бы Илеон судьбу Большого Шрама». Возле ворот флотского сектора дежурили незнакомые десантники в полной броне. Грозные. Хорошо, хоть штурмовые винтовки держали в заплечных зажимах. Денис с лёгкой завистью вгляделся в эмблемы на плечах. Орёл, держащий в когтях планету. Первая десантная. Дивизия, где служил его отец. Та, куда после окончания первичных военных курсов хотел подать рапорт и он сам. Если бы ему позволили остаться в училище. Денис невольно сравнил их налитые мускулы со своими. Пусть тоже не слабак, но длительная жизнь при половинной невесомости, упор на математику и пространственное воображение. При всём своём старании он не мог выделять на тренировки достаточно времени. И в рукопашной любой из десантников сломал бы его в считанные секунды. Один из стражей, мужик лет 30 со шрамом на левой щеке, шагнул навстречу. «Приложите ладонь». Шиштинский послушно приложил ладонь к сканеру. Тот пискнул и моргнул зелёным, подтверждая полномочия. Десантник отступил на шаг и поднёс руку к откинутому забралу. «Добро пожаловать на базу, сэр».